Глава 5. Алиана Этри. В клане, где я выросла, мужчины не забирали магию у одаренных женщин. Они, наоборот, относились к ним с уважением, ценили их и берегли, особенно тех, кто обладал даром исцеления. Поэтому ситуация, в которой я оказалась, попав в тело Алианы Этри, шокировала меня и надолго выбила из колеи. Как, впрочем, и факт рабства. У нас рабов не было. Можно было нанять прислугу, но это были такие же равные в правах люди, и за работу им платили жалование. У меня, например, была гувернантка, которая обучала меня премудростям семейной жизни. Родители уже начали подыскивать мне жениха, и благодаря наставнице я имела представление, с чем мне предстояло иметь дело в свою первую брачную ночь. И все равно оказалась не готова. Эльф не спал, вопреки моим малодушным надеждам. Подтянувшись на цепях, он полусидел у изголовья кровати. Покрывало сползло, открывая большую часть голой, лишённой волос груди с темными горошинами сосков. То, что было скрыто под плотной тканью, дорисовало мое воображение. Все же мне хватило нескольких мгновений, чтобы идеальный рельеф этого мужского тела намертво отпечатался в моей памяти. И стоило лишь представить. Я открыла рот, чтобы заговорить, но все слова застряли в горле под прямым обжигающим взглядом. Пленник смотрел на меня с такой искренней ненавистью, что мне стоило огромного труда просто остаться на месте. На его запястьях были красные следы от металлических браслетов, к которым крепились цепи, и нетрудно было догадаться, что он пытался освободиться. Я бы, наверное, на его месте тоже пыталась, как лисица, которая скорее отгрызет себе лапу, чем останется в капкане. Но эльфа удерживали не только цепи, но и особая печать подчинения, которую я пока не могла с него снять. «Мне жаль, что ты остался голодным». С трудом подбирая слова, сказала я, и все же попятилась, потому что этот зверь на меня оскалился. Блюда, даже накрытые крышками, давно уже остыли, но я все же взяла одну тарелку, наполненную мясным рагу, и вернулась в игровую комнату. Приближаться к пленнику было страшно, и мне потребовалось все мое мужество, чтобы обойти широкую кровать и поставить увесистую ношу на низкий столик. Все это время эльф наблюдал за мной, будто пытался убить взглядом, и молчал. «Я бы хотела исправиться, чтобы ты не остался совсем голодным». Снова начала мямлить я и, наколов кусочек мяса на вилку, поднесла к его лицу. Пленник отвернулся. «Он что, не голоден?» Будто в ответ на мой невысказанный вопрос из живота эльфа послышалось протяжное урчание. «Поешь», — настойчиво предложила я. «Я не знаю, какую отраву ты добавила в это мясо», — зашипел на меня пленник. «Но я не проглочу ни кусочка, даже если буду умирать от голода». «О, он со мной заговорил». Голос у него оказался низким и хриплым, и таким приятным, что у меня по позвоночнику прошла волна дрожи. «Я ничего не добавляла», — сказала я и прикусила язык. «Что, если прислуга действительно что-то подмешала? У эльфов, как я поняла, обоняние было лучше, чем у людей». Я принюхалась, но кроме аппетитного запаха мяса и специй, ничего не уловила. Да и кто стал бы травить моего пленника? Немного помедлив, я сунула в рот угощение, которое предлагала эльфу. Медленно прожевала и проглотила. Взгляд, устремленный на меня, не потеплел ни на градус. «Это ничего не значит», — сказал он. «Зачем мне травить тебя?» Усмехнулась я и наколола на вилку еще кусочек еды. «Тебе не кажется, что это было бы глупо?» «Да кто вас, людизна?» Он не договорил, потому что я, воспользовавшись ситуацией, сунула мясо ему в рот. Но вместо того, чтобы начать жевать, пленник все выплюнул. Он целился мне в лицо и попал, потому что я оказалась совершенно не готова к такому повороту. И, наверное, мне стоило разозлиться и ответить, например, надеть ему на голову блюдо с рагу. Но вместо этого я взяла край покрывала и вытерла лицо. Позови, когда действительно проголодаешься», — сказала я и поднялась. Мне еще надо было успеть сходить к Пра и посоветоваться с ней относительно Вейда. Возможно, если устроить ему неприятности, он не рискнет приближаться ко мне до самой свадьбы. Больше не глядя на эльфа, я забрала тарелку с едой и покинула игровую комнату. У меня не было идей, как уговорить его совершить побег и не убить меня при первой же возможности. И уж тем более я не представляла, как могла бы попросить его лишить меня невинности. Но если Вейд не отступится, то мне, похоже, все же придется это сделать. Путь к Пра занял у меня рекордно короткое время. Меня подгоняла необходимость что-то предпринять относительно нашей с Вейдом свадьбы. Но даже если церемония отложится, жених, скорее всего, все равно заявится ночью в мои покои, чтобы проверить, чему я успела научиться. Вот это пугало меня куда сильнее предстоящего бракосочетания. В башне привычно пахло травами. Уже у самой двери я услышала, как позади хлопнули крылья, а в следующее мгновение острые когти впились в плечо. Зашипев от боли, я ввалилась в жилище шаманки и застала ее сидящей перед зажженной на столе свечой. Глаза старушки были закрыты, и она как будто спала. И это в такой ответственный момент. «Пра», — позвала я, — «проснись». Тонкие губы тронула усмешка, и только после этого белёсые глаза распахнулись. «Я не сплю», — ответила шаманка. «Я нашла решение. Я уже сама его нашла». Выдохнула я и, подойдя ближе, села. «У Вейда уже есть магия». «Ты уже знаешь об этом?» — искренне удивилась старушка. «А ты?» «Интересно, она тоже видела в глазах моего жениха искры магии? Но как?» «Духи сообщили мне истину». Не стала томить с ответом Пра. «Нужно немедленно поставить в известность твоего отца. Он не допустит, чтобы рука его единственной дочери досталась лжецу, который уже заполучил магию». Она была полностью права. «Что, если отец мне не поверит?» — спросила я. «Ему известно о моем отношении к Вейду». По словам Алианны, она уговаривала родителей не выдавать ее замуж за этого жестокого человека. Но для Айвора Этри наличие сильного зятя было важнее мнения дочери. «С чего мы взяли, что он прислушается в этот раз?» «Я сама поговорю с Айвором», — сказала Пра. «Он не сможет меня ослушаться». Сердце радостно рванулось в груди. Но я еще не решила свой самый главный вопрос. «Есть еще кое-что», — неуверенно начала я. «Ты же знаешь, как Алиана поступала со всеми подаренными ей рабами?» «Конечно», — медленно кивнула старушка. «Это я научила ее быть милосердной к нашим врагам. Знаешь, говорят, что историю пишут победители, а я слишком давно живу на этом свете и знаю, как все было на самом деле. Эльфы точно не заслужили того, как с ними сейчас обращаются, и я считаю, что их злость вполне справедлива. Некоторые люди, такие как Вейд, просто упиваются кровью, и их надо наказать. Да простят меня великие лесные духи». «Они простят», — откликнулась сова, встопорщив перья. Я неуверенно кивнула, потому что мне совсем не хотелось, чтобы кто-то пострадал, будь то люди или эльфы. Тем более я не хотела принимать в этом участие, как бы трусливо это ни звучало. Меня бы вполне устроило, если бы Вейд Ландер отказался от свадьбы и тихо мирно убрался туда, откуда он вылез. «Так вот», — продолжила я, выяснилось, что Вейд присылал всех этих эльфов, чтобы Анна оттачивала на них свое искусство любви. Пра изумленно моргнула. Потом недоверчиво покачала головой, и по ее сухим губам скользнула странная усмешка. «Знаешь, моя милая», — сказала она, — «а я всегда чувствовала, что что-то с ним не так. Нехороший он человек, гнилой, себе на уме. Но что бы такое? Подумать только». Действительно, Наверное, для Пра это было еще большей дикостью, чем для меня. Моя пожилая родственница сохранила не только свою магию, но и невинность, потому что верила, что так завещали ей великие лесные духи. А теперь он хочет наведаться ко мне в спальню и проверить мои навыки, — нажаловалась я. Что мне делать? Об этом можешь не беспокоиться. Отмахнулась от меня шаманка. Мне кажется, после встречи с твоим отцом в Эйдуландеру будет не до ночных похождений. Но если тебе так будет спокойнее, я прикажу служанке поднести ему чашу с моим особым отваром. Он временно лишит твоего жениха интереса к женщинам. Временно? Я с надеждой посмотрела на старушку. А можно навсегда? Можно. Неожиданно кивнула она. Вот только Вейд не дурак и сразу заподозрит неладное. Да и проживет, принимая снадобье на постоянной основе, недолго. Готова ли ты взять этот грех на душу? Нет, не готова. Я вообще никогда не отличалась храбростью и решительностью. Даже за себя, как выяснилось, постоять не могла. На эту ночь я тебя спасу, — сказала шаманка и пальцами загасила свечку. Ну а на следующую мы придумаем что-нибудь еще. С тихим кряхтением Пра выбралась из-за стола и, взяв стоявшую возле двери клюку, направилась к лестнице. Подскочив к ней, я взяла шаманку под руку, чтобы помочь ей спуститься. «Говорить буду я», — сказала старушка, когда мы оказались внизу. «Ты, если что, просто расскажешь то, что видела». Я была согласна на что угодно, лишь бы это помогло. Пир в честь гостя был в самом разгаре, но Айвор Этри, даже будучи великим вождем клана Като, не мог проигнорировать шаманку. Поэтому, когда специально подосланный слуга передал ему послание, отец Алианы нашел предлог, чтобы покинуть общий зал. Встреча была назначена в рабочем кабинете, и нам с Пра пришлось подождать за дверью, пока Айвор соизволит явиться. Пришел он, как я и предполагала, в дурном расположении. «Надеюсь, это что-то важное», — проворчал он. От мужчины заметно пахло ягодной настойкой. Видимо, они с Вейдом нашли общий язык и неплохо проводили время. Хотя этот человек не являлся моим родственником, то, как он распорядился судьбой Алианы, меня невероятно злило. Ведь никто не спросил ее мнения, когда Вейд Ландер пришел к ней свататься. Отец просто отдал руку своей дочери, удостоверившись, что жених достаточно обеспечен. «Важное», — неспешно кивнула шаманка. Мне казалось, она не очень-то хорошо относилась к Айвору, несмотря на то, что он приходился ей не то внучатым племянником, не то еще какой-то дальней роднёй. Женщина всем своим видом демонстрировала свое недовольство, и, что удивительно, вождь под ее суровым взглядом едва заметно втягивал голову в плечи. «Говори уже!» Опомнившись, он выпрямился и бросил на меня быстрый, острый взгляд. Все же ягодной настойки было недостаточно, чтобы лишить его разума. Вейд Ландер уже владеет магией. Сразу перешла к сути шаманка. Его свадьба с Элианой недопустима. Она нарушит законы Толтауна. «Что?» Кажется, вождь в одно мгновение протрезвел. «С чего вы это взяли?» Конечно, он и не подумал поверить нам. «Лесные духи открыли мне истину», — понизила голос старушка, видимо, чтобы новости прозвучали еще более пугающе. «Вейд Ландер недостоин руки твоей дочери. Откажись от свадьбы и изгони подлеца из своего дома». «Без доказательств?» — нахмурился Айвор. «Просто поверив на слово полоумной старухи? Да меня насмех поднимут!» «Почему на слово?» Пра, кажется, ничуть не обиделась на его грубый ответ. «Проверь его при помощи Эмаральта». Это было отличным решением. Использовать камень-артефакт, при помощи которого определяли наличие магии в новорожденных девочках. Он менял цвет в зависимости от стихии, к которой принадлежал дар. Алиана угораздила родиться с магией огня, И, наверное, нам крупно повезло, что я тоже. Иначе мне пришлось бы тяжело. «Эмеральд», — задумался Айвор. На правах вождя и главного мага Толтауна именно он был в данный момент хранителем артефакта и мог в любой момент произвести проверку. «Но как я обосную этот ход? Что скажу Вейду?» «А ты собираешься перед ним оправдываться?» Грозно сдвинула брови Пра. «Это он пусть готовится принести свои извинения вашему роду. В том, что этот нетерпеливый щенок уже где-то раздобыл магию, у меня сомнений нет. Поэтому иди и разберись с ним». Окинув нас долгим, тяжелым взглядом, Айвор Этри молча покинул кабинет. «Теперь дело за малым», — произнесла шаманка. «Чтобы у него хватило духу отказаться от богатств и власти, что может принести вашему роду Вейтландер. А ты думаешь, он способен закрыть глаза на столь вопиющее нарушение наших законов?» Внутренне похолодела я. «В том-то и дело», — поджала губы старуха. «Я не вижу будущего после этой развилки. Все скрыто туманом». Меня охватило дурное предчувствие. Оставалось лишь надеяться, что причина, по которой старой шаманке не открылась грядущая, не в том, что с ней самой произойдет какая-то трагедия. Предсказатели не способны видеть свою собственную судьбу. «Идём», — позвала меня Пра. «Посмотрим, как твой отец справится со своей задачей». Я послушно последовала вслед за старушкой обратно к залу, где шел пир. Но, вопреки ожиданиям, старушка завела меня не в основное помещение, а в коридор для прислуги. «Нечего нам там отсвечивать», — пояснила она. «Мы и отсюда все увидим». Я не понимала, что она имела в виду, пока мы не остановились у небольшого отверстия, где несколько камней были вытащены из стены. Сразу за ней угадывался гобелен, которыми был украшен пиршественный зал. В ткани тоже была сделана прорезь. «И много таких смотровых окошек в этом замке?» — поинтересовалась я, уже догадываясь, каким будет ответ. «Достаточно», — кивнула Пра. «От меня здесь нет секретов». Я усмехнулась. Может, шаманка и не обладала никаким даром, просто умела хорошо собирать информацию, но в любом случае мне важен был результат. Я прильнула ухом к небольшой дырочке и сразу же увидела Вейда. Он, как почтенный гость, сидел рядом с Айвором. Отец Алианы был мрачен и задумчив. Но судя по тому, как жених его дочери увлеченно что-то рассказывал и не проявлял признаков беспокойства, важный разговор еще не состоялся. Повернувшись, я бросила беспомощный взгляд на Пра. «Неужели придется все взять в свои руки?» — спросила я. — Что, если отец заговорит о магии Вейда только на утро, а он уже ночью явится ко мне в спальню? — «Эмеральд для определения магии где-то у твоего отца», — сказала шаманка. — «И даже если ты выкрадешь его, не факт, что у тебя получится провести проверку. А вот неприятности тебе точно будут обеспечены». «И что же мне делать?» — жалобно протянула я. «Ждать», — вздохнула шаманка. «Больше ничего».